но никаких ракушек в обмен не дал. Также совершенно бесплатно Айша уходил за пальмы с черными женщинами, которые вместе с тем не являлись его законными женами. «Величайший беспорядок!» — восклицал мистер Куль. «Только теперь я вижу, насколько благоустроена Европа. Нужна гигантская энергия, чтобы хоть немного просветить эту страну». А так как энергии у мистера Куля было всегда преизбыток, он приступил немедленно к делу и, созвав барабанным боем жителей ближайшей деревни Шанго, объяснил им с помощью Айши, что главным предметом поклонения должны являться доллары, то есть золото, то есть ракушки. Но неутомимого проповедника ожидало страшное испытание. Негры оказались последователями религии Бори, поучающие, что в людей вселяются злые духи, которых нужно всячески изгонять, и на горе мистера Куля, не менее рьяными в исполнении своих нравственных обязанностей, нежели он сам. Услыхав поучение и поглядев на американца, важно подтверждающего кивками головы слова Айши, они решили, что в бедного гостя вселился злой дух Алладьену, и, окружив его тесным кольцом, стали духа изгонять. Для этого они 2 дня и 2 ночи, сменяя одни других, в страшных масках пели, плясали, кричали, били в медные гонги, ударяли в набитые на шесты шкуры, стучали по деревянным пластинкам с привешенными к ним сухими тыквами, дергали зубцы огромных металлических гребней и струны, натянутые на скорлупы кокосовых орехов, словом, всячески пугали Алладьен. Мистер Куль пробовал вырываться, играющих бил, кричал, что есть мочь. Но это лишь подбодряло негров, полагавших, что дух начинает буйствовать, отходя от человека, и они еще громче пели и играли. На 3-е утро мистер Куль затих. По-моему, он начинал сходить с ума, ибо, сидя на земле, бессмысленно, блаженно улыбался. Тогда, убедившись, что Алладьену покинул человека, негры бросили инструменты и напоили мистера Куля пальмовым вином. Мы двинулись дальше и, наконец, достигли долины, где была деревня Аларум, родина Айши. Но вместо хижин увидали мы лишь следы недавнего пожарища. Людей не было. В окрестных полях мы нашли маленького негритенка 5 лет, который сосал вымя пасущиеся мирно козы. Мальчик, увидя нас, бросился прочь, а настигнутый ничего объяснить не смог или не захотел. Айша плакал, ложась на живот, рыл землю и целовал ее комья. Но как невелико было его горе, мы решили повернуть домой. Вскоре в небольшом поселке напали мы на стоянку солдат иностранного легиона, которые и рассказали нам, что во время последней охоты на рекрутов негры Аларума взбунтовались и убили 2 солдат. Эта вспышка, вызванная, вероятно, коварными происками немцев, была быстро подавлена, преступники примерно наказаны, а деревня сожжена. В большой хижине помещался летучий лазарет. Там лежали 2 солдата. Один раненый во время усмирения восстания, другой больной местной лихорадкой. Мы собирались уходить, когда с циновки раздался по-русски отчетливый крик: «Негритенок! Бедный, черный! С высоты моего божественного я утверждаю человеческое достоинство! Пить! Пить!» Я подбежал, сдернул одеяло. Передо мной лежал Алексей Спиридоныч. Он глядел на меня, ничего не видя, и продолжал бессвязно бредить. Мы остались в деревне, ожидая выздоровления больного. Через 6 дней жар сразу спал. Алексей Спиридонович пришел в себя и по-детски бурно обрадовался, увидав нас, сидящих вокруг него. Только Айши он почему-то сначала испугался, но тот проявил к нему величайшую нежность, поцеловал кончики его волос и подарил ему большой кокосовый орех. Подкрепившись, Алексей Спиридонович сразу захотел рассказать нам всю свою жизнь и начал с первых младенческих впечатлений. Но учитель напомнил ему, что все это мы знаем почти столь же обстоятельно, как и он сам, так что лучше ограничиться последними годами. Рассказ Алексея Спиридоновича, как всегда, был пространен, насыщен философскими отступлениями, но весьма печален. Его, вместе с другими русскими, мечтавшими о жертве, Святой Софии и свободе, зачислили в иностранный легион. Сержанты и капралы всячески попрекали и унижали их. «Помните, что вы пришли сюда есть наш французский хлеб!» Никакие доводы Алексея Спиридоновича, пробовавшего доказывать, что фронт не вполне удобная столовая, на них не действовали. Вместе с русскими прибывали другие легионеры. Француз Крик, преобразившийся в бельгийца, который занимался в течение 12 лет в Марселе мирной торговлей женщинами и потревоженной полицией, вырабатывал себе чистенький документ. Немец из Дрездена, Хун, убивший свою тетку, бежавший во Францию и попавший в легион. Хун клялся всем, что он не то поляк, не то эльзасец, не то галштинец, но немцев во всяком случае будет колоть не хуже других. Испанец Хопрос, презиравший все существующие на свете ремесла, кроме войны и боя быков, для последнего он оказался непригодным вследствие природной тучности и неповоротливости, а посему, ограбив какого-то саламангского ювелира, остановился в выборе дальнейших занятий на легионе. Эти и им подобные воины русских звали Пуа, что, по словарю Макарова, означает, кроме груши, простофилю.